Я чувствовал себя чем-то вроде части машины, перековываемой в новые формы для службы машине совсем иной конструкции. Я не мог видеть Женю, ходить в университет, засыпать в комнате полной запаха свежей земли и зелени. Я должен был мчаться. В Петербурге были у меня знакомые, 2-3 человека, знающие нашу семью. Кроме того, большой город, как я узнал из романов, лучшее место для темных личностей. Я был темной личностью. Нуждался в укрывательстве, фальшивом паспорте. Войдя в вагон после первого же звонка, я рассчитывал, что поезд, если только он не прирос к рельсам, тронется ровно через 100 лет. Против меня сидел человек в старом пальто и синих очках. Я старался не смотреть на него. Звонок, свисток. Перрон поплыл мимо окна, залезающее в вагон лицо жандарма ударило меня взглядом. Наконец деловой стук колес прозвучал около семафора, и я ожил. Через 5 минут человек в синих очках, важно порывшись в карманах, заявил кондуктору, что потерял билет. Он не был шпионом. Он был заяц. И его ссадили на первой станции. Когда после однообразных дач, березовых перелесков и зеленых полей в окна стали видны вылезшие за городскую черту железнодорожные депо, сараи, ряды товарных вагонов и почерневшие фабричные трубы, я выскочил на площадку. Поезд замедлил ход. Пасмурное небо пропустило в узкую голубую щель солнечный ливень. В лицо било веселым паровозным дымом, влажным воздухом. Зеленые тени лужаек сверкали мокрой травой. Зданий становилось все больше, гудок локомотива долго стонал и смолк. Я застегнул пальто, выпрямился. Смутный мгновенный страх перед неизвестным показал мне свое хмурое лицо, бросился прочь и замешался в толпу. Под железной крышей вокзала меня увлекло стремительное движение публики. Я прошел в какие-то двери и с сильно бьющимся сердцем увидел площадь, неуклюжий конный памятник, водоворот извозчиков. Петербург. Немного пьяный от невиданного размаха улиц, я шел по Невскому. Под витринами колыхалось белое полотно маркиз, груды деревянных шестиугольников, звонки трамваев, равнодушная суета пестрой толпы. Все было свежо, ново и привлекательно. Выяснившееся утро обещало жаркий хороший день. Нельзя сказать, чтобы я очень торопился разыскать необходимых знакомых. Прогулка погрузила меня в хаос внутренних безотчетных улыбок, торопливых грез, отчетливых до болезненности представлений о будущем. У громадного зеркального окна, за блесками которого громоздились манекены с черными усиками на розовых лицах, одетые в штатские и форменные костюмы, я выбрал себе костюм синего шевиота, белый в полоску пиджак и неизвестно для чего тирольку с галунами. Все это пришлось бросить так же, как турецкие наргиле, гаванские сигары, а далее изящная фаянсовая посуда с лиловыми и голубыми цветочками, масса цветного стекла. Все это было так же прекрасно и нужно мне, человеку с выговором на «о». Да, я переходил от витрины к витрине и нисколько не стыжусь этого. Мечты мои были безобидны и для кармана необременительны. Я забыл свое положение, я жадничал, я хотел жить. Жить красиво, полно и славно. Через 3 квартала я обладал мраморным особняком, набитым электрическими люстрами, резиновыми шинами, цветами, картинами, персиками, фотографическими аппаратами и сдобными кренделями. У Анечкова моста, полюбовавшись на лошадей, я сел на извозчика и, не торгуясь, сказал: «14-я линия, 42-й». Я ехал. На меня смотрело небо, адмиралтейский шпиц, каналы и женщины. Стук копыт был невыразимо приятен. Мягкий, отчетливый петербургский, и я представлял себя гибкой стальной пружиной, не сламывающейся нигде. Марвин, нелепая, счастливо избегнутая опасность, хмурый провинциальный город, тоска бесцветных полей — это было 2 дня назад. Между этим и извозчиком, на котором я ехал теперь, легла пропасть. Я радовался перемене как мог. Неизвестное засасывало меня, но понемногу отточенная глухой внутренней работой с десятками пытливых вопросов: куда, как, где, что, зачем, в душу легла тень, и строгий контур ее провел резкую границу света и сумрака. Я тряхнул головой и постарался больше не думать. Квартира состояла из 3 комнат. Здесь было немного книг, покосившаяся этажерка, рыжие занавески, открытки на революционные темы, сломанная лошадка и резиновая кукла-пищалка. Я сел. За притворенной дверью шушукались два голоса. Один медленный, другой быстрый. Где-то плакал ребенок. В окне напротив, через двор, кухарка вытирала стекла, перегибаясь и крича вниз. Глухое эхо каменного колодца путало слова. Наконец тот, кого я ожидал, вышел. Это был смутно памятный мне человек с серым, как на фотографиях, лицом, лет 40, а может быть меньше. Он пристально посмотрел на меня и не сразу узнал. «Что вам?» «А-а-а!» — сказал он. «Сынок Николая Васильевича, какими чудесами в Питере!» Я откашлялся и сразу огорошил его. Он слегка побледнел, нервно теребя жилистой рукой грязный воротничок. Наступило молчание. «Так», — он встал, подержал в руках сломанную лошадку и сел как-то боком. Неизвестно, почему мне сделалось стыдно. «Затруднительное положение». «Затруднительное», — подтвердил я. «И паспорта нет?» «Нет».